Ваньша, давай через часок ко мне подваливай. Зачем? Огурец развел руками и состроил жалостливое лицо. Вплотную подошел к Ивану и стал его озабоченно разглядывать. Не придуряйся. Чего надо? Память-то у тебя, паря, девичья стала. Ни шиша не помнишь. Сегодня твоему товарищу 27-й годок стукнул. Вот сюда прямо. Указательным пальцем он показал себе на лоб. Как бы он последнее оттуда не вышиб. Обижаешь, начальник. Идем только на плюс. Оно и видно. Кто еще будет? И Вальку еще позову. Дата не круглая, да и гулять шибко, сам понимаешь, не тот случай. Ладно, приду. В доме Огурцовых заливался баян. Сам хозяин, принаряженный и торжественный, сидел в переднем углу, а дочка его, растопырив тонкие ручонки, самозабвенно танцевала. Ни она, ни отец не заметили гостя. Так были заняты своим веселым и, казалось, единственно важным делом. Иван остановился у порога, смотрел на детские ручонки, на быстро крутящиеся ножки в легоньких сандалиях и голубых носках, на алое от восторга личико, на большой белый бант, и в груди у него тоскливо замирало. Особенно обостренно ощутил он сейчас там пустоту, которая должна быть заполнена. Черт возьми, эти ручонки, этот бант, съехавший на ухо. Иван дернулся, как бы отстраняясь, и громко, притворно стал кашлять. Огурец сдвинул баян, дочка, тяжело дыша, остановилась, перевела дух и направилась к зеркалу поправлять бант. Начальству первое место. Садись по правую руку. Стол был уже накрыт. Иван присел рядом с именинником, еще раз огляделся, спросил. А где хозяйка? Хозяйка-то? Огурец отвел в сторону хитроватый взгляд и стал застегивать на баяне ремешок. К соседям дунула. Перец там у нее, что ли, кончился. Иван заметил и хитровато отведенный в сторону взгляд, и что голос у огурца был немного загадочный. Заметил, но расспрашивать не стал. Надо будет, огурец сам выложит. И только тот вспомнил, что он совсем забыл о подарке. Пришел с пустыми руками. Надо же, магазин уже закрыт, и дома ничего подходящего нет. Иван машинально глянул на часы. Да, магазин закрыт. Часы у него были командирские, со светящимся циферблатом и фосфорически поблескивающими стрелками. Еще с армии. Огурец, обожавший разные необычные вещи, не раз на них заглядывался. Иван без сожалений расстегнул потрескавшийся, залоснившийся от пота ремешок и протянул часы. «Держи, будь здоров и не чихай». «Ну, Ваньша, ты даешь. Не себе чего? Не жалко?» «Держи, держи!» «Смотри, мы люди не гордые, не откажемся!» Огурец взял часы, с тумбочки отыскал новый металлический браслет, приспособил, застегнул на руке, и Иван, в который раз уже, подивился. Все, что надевал на себя и что носил огурец, сидело на нем как-то по-особенному, красиво и ловко. Даже обычная изотрапезная фуфайка. И большие часы со светящимся циферблатом как нельзя лучше подходили к его неширокой жилистой руке. «Папа, дай я посмотрю!» Дочка деловито оглядела часы, потрогала их и озабоченно добавила. Время уже много, а мама все не идет. Она тетю Любу уговаривает, да? В телевизоре говорили, невеста не должна сразу соглашаться. Ее уговаривать надо. Иван медленно залился краской и смотрел на огурца злыми глазами. Тот смутился, но тут же исправился со смущением, развел руками, захохотал. «Понял, как в телевизоре вещали?» «Уговаривать сначала требуется». «Да ладно ты, краснодевица!» Зарумянился. «Скоро они там? О, вроде топают!» Но пришел Валька, долго и старательно вытирал грязные башмаки, прошел в комнату, тихо улыбнулся и протянул огурцу электробритву. «Поздравляю!» «Поздравляюсь!» — ухмыльнулся огурец. «Лучше бы себе оставил, а то вон развел цыплячий пух. Брить пора!» Валька потрогал рукой подбородок, обметанный тонкими белесыми волосками. Снова улыбнулся. «Ну где они там? Засохли?» «А, давай, садись. Сами начнем». Огурец ловко и сноровисто стал распоряжаться за столом. И в это самое время стукнула дверь. Ольга подталкивала перед собой Любаву. Иван даже пристал со стула. «Боже ж ты мой! Да Любава ли это?» Словно на глазах переродился человек, словно взял, да и переделал самого себя. Пышные волосы были распущены по плечам. Под тоненьким расстегнутым плащиком ярко голубело нарядное платье. Но даже не это, не внешние перемены поразили Ивана. Не было у Любавы той постоянной, не отпускающей ее ни на минуту напряженности. Глаза горели за лихватской бесшабашной удалью. Что-то случилось с ней сегодня. Валька сначала удивленно смотрел, а потом застыдился и отвел взгляд. Огурец качал головой и чесал затылок. Иван сидел неподвижно. «Привет, честной компании!» Любава скинула с себя плащик, бросила его на спинку стула. «Именинника целовать можно?» «Нужно!» Огурец с готовностью вскочил, платочком вытер губы и двинулся ей навстречу. Любава расцеловала его по-старинному троекратно. Огурец цвел. Иван лишь ошалело хлопал глазами. «Ольга, ты погляди, они нас и ждать не хотят. Вот они, кавалеры, нынче какие пошли!» Щеки ее зарумянились, глаза горели еще сильнее. И вроде та Любава, и совсем не та, новая, неизвестная, непонятная. Она беспрестанно смеялась, шутила, забивала даже огурца. И только вокруг нее вращался и крутился бестолковый шум праздничного застолья. Поставила на колени огурцу баян, погладила перламутровую крышку, по-особому задушевно сказала: «Давайте споем для сердца». Именно так и сказала: «для сердца». Огурец мгновенно отстегнул ремешки на баяне и, проверяя себя и инструмент, пробежал ловкими пальцами по клавишам. «Кабы знала я, ведала, молодешенька чаяла свою горькую долю». Все разом притихли. Огурец выждал первый куплет и только тогда стал несмело подбирать незнакомую мелодию. А Любава вела песню дальше. «Пустила бы долю по чистому полю, пустила бы красоту по цветам лазаревым. Всю себя, все свои чувства, которые были сейчас в ней, отдавала Любава песни. Душу свою, растревоженную, беспокойную, не находящую места, вкладывала в нее. И взгляд затуманенных глаз был устремлен в неизвестное никому пространство. Может быть, в ту самую даль, где когда-то сидела вот так же деревенская женщина и, глотая слезы, думая о своей не сложившейся судьбине, складывала слово за словом эту протяжную, по-русски горькую песню. Только сейчас понял Иван, что случилось с Любавой. Сегодня для самой себя она что-то окончательно решила. Но только вот что она решила? И еще поражался. Откуда знает она эту старинную, ни разу им не слышанную песню? Примолкли за столом. Даже дочка замерла на коленях у Ольги, восторженно распахнув и без того круглые голубые глазенки. «Гуляй, гуляй, Воля, по чистому полю! Белейся, Билета, по белой березе!» «По белой березе!» – прошептала Любава последние слова. Посидела все той же позе, наклонив голову на бок. Вдруг тряхнула рассыпанными по плечам волосами, весело крикнула. «Ну что вы притихли? Не поминки, а именины справляем! Леня, давай играй что-нибудь! Валька, пойдем танцевать!» Она подхватила Вальку, и они стали кружиться на тесном свободном пятачке в комнате. Огурец старался, играл, словно работал. Иван растерянно ковырялся вилкой в салате, изредка поглядывал на танцующих. «Решилась, Любава, решилась! Она что решилась?» Холодно, тревожно обмирало сердце. Нет, что бы ни случилось, во второй раз он ее от себя не отпустит. Пусть хоть камни с неба валятся, мертвой хваткой будет держать. Ведь он тоже человек, он устал ждать. Вдруг входная дверь настежь распахнулась, и в проеме, как в портретной раме, нарисовался запыхавшийся Федор. Тревожным взглядом окинул компанию, перевел дыхание. «Леха, выручай! С женой худо! Приспела! Ни одной машины! Скорая в лагу застряла, как на грех!» Шепотом выругался. «Ой!» — Ольга прижала пальцы к губам. «Так, по срокам!» «Я откуда знаю ваши сроки? В больницу надо, а не на чем. Не намерение же трясти!» Огурец уже стегнул белую рубашку. «Ольга, давай штаны рабочие и сапоги. Да быстрее, мама! Быстрее шевелись, родимая!» «Давай я тоже с вами. Вдруг сядете?» «Не, Ваньша, тебе весу чуть не центнер. Вальку лучше. Давай, переодевайся. Сядем, толкать будешь. Давай, давай, чего телитесь?» В доме поднялась суматоха. Через несколько минут огурец выгонял своего жигуленка из гаража. Валька и Федор сели в машину. Мотор взревел, и рядом с размочаленной дорогой, на сравнительно сухой обочине, четко отпечатались следы узких колес. «А у меня пельмени еще», – растерянно сказала Ольга. «В холодильнике. Может, сварим?» «Да ладно уж, Оля, какие пельмени?» – вздохнула Любава и стала прежней. «Да и поздно. На работу завтра. До свидания!» Она пошла следом за машиной, ступая на след узкой колеи. Иван тоже попрощался с Ольгой, заскочил еще в дом, захватил Любавин плащ. Белая речка купалась в сумерках. Смешанные с легким, прерывающимся дождем, со слякотью и мокритью, сумерки были угрюмы и тяжелы. Иван догнал Любаву, накинул ей плащ на плечи и пристроился рядом, стараясь приноровиться к ее быстрому, словно летящему шагу. Молча они прошли улицу, молча свернули в переулок. «Любава, что с тобой сегодня?» «Ничего. В том-то и дело, что ничего со мной нет. Ничего и никого». Она усмехнулась, и эта усмешка только была ни ее, ни Любавина. Потому что раньше она никогда так не усмехалась, безразлично и тускло. «Да что с тобой? Объясни!» Он взял ее за руку, но Любава тут же дернулась и побежала к калитке. Догонять ее Иван не стал. Понимал, бесполезно.